Глава 43. Логово. В полдень четыре дюжины всадников из дружины князя Святослава достигли высокого пригорка, самое смелое и умелое в ратном деле. Впереди них на буром жеребце ехал Ярослав, княжеский витязь. Его суженая Ладислава на пегой кобыле тоже была среди первых. Остановилось небольшое войско, чтобы оглядеться. Ведь дальше простирались земли проклятые, а места — темные, нечистые. Чертов лог. Здесь уже многие годы пропадали люди или находили убитых от странных ран. По велению киевского князя, который теперь готовился идти на Хазарию, витязю Ярославу было поручено уничтожить на окрестных землях темное логово. И как можно скорее, ведь месяц назад был жестоко убит один из родичей светлого князя, а убийцу так и не нашли. Родич тот ратовал за главенство веры предков над насаждаемой чуждой религией смерти из Византии. А неделю назад Ярослава и Лада заметили, что у нескольких приближенных к князю Святославу людей отсутствует аура. Это показалось им странным. Оттого Ярослав убедил князя собрать небольшую дружину, чтобы наконец навести порядок в черниговских землях. Ярослав указал рукой вперед и, пришпорив своего жеребца, поскакал дальше. Вооруженный отряд всадников последовал за ним. Неожиданно сбоку раздался топот и непонятный гул, похожий на вой. Ратники увидели два десятка вепрей, бегущих им навстречу. Дикие звери устремились прямо к всадникам, бросаясь под копыта лошадей. Дружинники пытались рубить их легкими мечами, выпускали стрелы. Однако шкура у вепрей оказалась неуязвима. Стрелы отскакивали от нее, словно легкие палки, а мечи не прорубали плоть. Вдруг на пригорке возникла фигура женщины в белом балахоне и капюшоне на голове. Она громко крикнула Ладе, что находилась ближе всего к ней. «В глаз, доченька, целься! Если попадешь, убьешь чертяку!» Ладислава понятливо кивнула и метким выстрелом в глазницу уложила наземь черное агрессивное чудовище. Быстро девушка передала наставление страннице другим ратникам, и спустя некоторое время они одолели агрессивных вепрей. «Благодарствуем, матушка, за помощь!» — обратилась Лада к страннице, когда с бешеными вепрями было покончено. Она прекрасно помнила эту женщину. Уже какой раз эта странница помогала ей? «Вижу, послушались вы моего совета, чадушки!» — заявила хрипло женщина, прокашлявшись. Ей было трудно говорить. «Пришли дружиной!» «Оттого покажу я вам место черное, логово нелюдей. А там уже вы сами решаете, что с ними делать надобно». «Это разбойники, матушка?» — спросил Ярослав. «Хуже разбойников. Говорят, они войско темное, наподобие этих вепрей с красными глазами». «Откуда ты знаешь про то?» — крикнул один из дружинников. «Сама видела своими глазами», — ответила странница. «Была я в плену у них. Давно это было. Да сбежала. Оттого и говорю, что уничтожить то логово надо, пока зараза темная по всей Руси не расползлась. Я вам покажу, как пробраться туда». «Добро, матушка!» — кивнула Лада. «Показывай». Странница быстро спустилась с пригорка и пошла впереди. «Логово их там, у озерца мертвого. Надо сбоку зайти». Быстро всадники достигли нужного места на поляне у самой кромки озера, где росли черные рябины без ауры. Странница подошла к большому валуну, стоявшему у самой воды, и велела. «Сдвигайте камень, молодцы! Там ход подземный есть». Когда пятеро ратников, спешившись, навалились на камень, он действительно сдвинулся с места. Открылся ход со ступенями каменными, ведущими вниз под озеро. «Логово то под озером, что ли, матушка?» — догадалась Лада. «Да, верхний слой воды только прикрывает логово, чтобы его сверху не было видно», — объяснила странница. «А сами темницы огромные находятся ниже, и там их множество». Задумавшись, Лада вдруг вспомнила тот день, когда они в детстве убегали в чертовом лагу от вепрей, и Огнеслав, единственный непойманный в сетку, осматривал озеро. И тогда он сказал, что озеро это светилось странным огнем изнутри. «Я поняла. Огнеслав видел свет от этих темниц, потому и говорил, что озерцо странно светится». «Так и есть, доченька. Когда они свои факелы в банках зажигают, от них свет такой, что на поверхности воды видно». Вооруженный отряд быстро и осторожно спустился по ступеням, а далее стремительно последовал по мрачному подземному ходу, освещенному необычными факелами. Огонь в них как будто был заключен в длинные слюдяные палки, прикрепленные к деревянному потолку. Уже через минуту отряд ратников вышел в просторную пещеру. И тут же на них напали трое в черных балахонах. Лысые попытались убить первых ратников и одного даже ранили некой горящей палкой. Но двое витязей и Ярослав вмиг обезвредили нападавших, умелым ударом отрубив им головы. Лада наклонилась над поверженными нелюдями, рассматривая их необычные лысые черепа. «Очень странные людины», — произнес Ярослав, подходя к девушке и опуская свой легкий меч. «И аура у них темно-зеленая. Редко такую встретишь». «Это нелюди, Ярик», — ответила девушка. «Посмотри, у них черепа необычно вытянуты вверх, а глазницы огромные, и глаза черные, как ночь, и дырки вместо носа». «Ты права. Но откуда они взялись здесь, на черниговских землях?» «Я уже видела их. Подобные нелюди были в горнице княгини Ольги, когда ее украли, и потом в избе ведьмы, которую убили». «И правда, очень странное существо», — согласился один из ратников, оглядываясь вокруг. «Смотрите, тут несколько дверей. Надо осмотреть все. Закрыты все», — вымолвил еще один дружинник, толкая первые двери. «Ломайте все двери. Разворотим это логово», — приказал Ярослав. «Убитые черноглазые — это пришлые с других земель», — раздался хриплый голос странницы, которая тоже спустилась в логово. «Я слышала их речи. Прибыли они с другой планеты, где звезда Солнца коричневого цвета. И называют они себя Понуаки». «Матушка, как это с другой планеты? С неба?» — опешила Лада. «Да, во Вселенной множество существ и планет, где живут отличные от нас людины или нелюди. Эти как раз из последних», — объяснила странница. «Но зачем они прибыли сюда?» «Готово!» — раздался победный клич одного из дружинников, которому, наконец, удалось выломать дверь. Тут же трое ратников ворвались в помещение. Лада одной из первых вбежала внутрь громадной горницы со светящимся потолком. И тут же застыла на месте, как и остальные мужчины. «Что это?» вымолвил недоуменно один из дружинников. Перед ними находилось множество огромных сосудов, похожих на большие продолговатые шары, только сделанные из прозрачного материала, словно белой слюды. Внутри в этих шарах размером с человеческий рост, стоящих на пьедесталах, находились некие существа. Они были очень похожи на людей, только голые, неподвижные, и парили они в мутной зеленоватой воде, наполняющей шары. От пупка и рта этих неподвижных существ, которые как будто спали, тянулись тонкие волокна. Вмиг Ладу накрыло видение. Она уже видела подобное когда-то. Тогда она была в теле Марины, воина ФСБ, и выполняла задание командования. Вошла в подобную залу на заброшенном заводе и увидела то же самое. А потом начали стрелять. «Это не живые люди», — вымолвила Лада, вспоминая вдруг всю свою жизнь в будущем, в теле сержанта ФСБ, Марины. «В будущем их будут называть клонами». «Я не понимаю», — произнес Ярослав, который оказался рядом и уже пытался раскачать один из шаров с жидкостью и существом внутри. «Но у него нет ауры. Я вижу это. И у ближайших других». «Это сотворенные нелюди. Здесь их выращивают пришельцы», — раздался голос странницы. Дружинники рассредоточились по зале, пытаясь понять, что здесь происходит, и осматривая большие прозрачные шары с существами. «Кто вы?» — раздался голос сбоку, и все обернулись на двух невысоких мужчин, которые вышли из комнаты. «Уходите скорее, пока они не вернулись, иначе они убьют вас». «Кто они?» — спросила Лада, нахмурившись, и видя, что на руках и ногах мужчин цепи, но они были живыми, с яркой голубой аурой. «Темные нелюди, мы их пленники, работаем здесь. Для того мы и пришли, чтобы покончить с ними», — заявил Ярослав. «Много их здесь?» «Около сотни, но постоянно бывает здесь около десятка. Остальные на землю выходят». Неожиданно раздались громкие крики и лязг оружия. Ярослав и пятеро дружинников бросились в коридор, а затем в соседнюю пещеру, где шел бой. Но когда они вошли, дюжина дружинников уже расправилась с четырьмя нелюдями. Спустя час, проверив все 30 огромных подземных залов темниц и одолев еще две дюжины нелюдей, Ярослав с дружинниками осмотрели все в подземном логове. Освободили дюжину рабов, которые обслуживали все это темное хозяйство, и которые уже много лет томились здесь в неволе и в цепях. Ярослав и Лада в одной из комнат нашли уже готовых существ, которые лежали на лавках, укрытые тряпицами, и как будто спали. Они были разными – женщинами и мужчинами, светловолосыми и темноволосыми, с разными лицами. Но все очень походили на местное население, на славян, окружающих земель. Их было несколько сотен. «Чтобы оживить этих существ, надобен свет живой души», — объяснила странница. «Потому они убивали волхвов и ведьм, заключали их души в сосуды и вешали этим созданием на шею, чтобы эти клоны, как ты сказала, доченька, могли дышать, говорить и двигаться. Потом приказывали, что им делать, и клоны выполняли все указания, а пришельцы управляли ими». Теперь понятно, отчего нынешняя княгиня Ольга беспрекословно слушалась этих темноглазых пришельцев. Она была клон без ауры. Да, доченька, для того этих клонов и создают, чтобы была послушная рать рабов, которые не имеют собственной воли и исполняют то, что им велено. Пришельцы хотели заменить ими многих людей, которые были им неугодны. Но теперь вы сорвали их темные планы. Но как они их смогли создать? — спросил недоуменно Ярослав. — Ведь они как живые, только по отсутствующей ауре можно понять, что это созданные существа, а не рожденные от матери. — Пришельцы знают, как это сделать, — сказал один из освобожденных из оков пленников. Воду их реки наливали в эти шары, потом опускали небольшой зеленый сгусток. Он начинал расти и развиваться. Мы следили за этим, подливали воду и кидали питательные шарики, чтобы они росли. Объяснил другой пленник. А когда они вырастали до взрослого людины, приходило время вынимать их. Мы разбивали шары и все. Но как же они могли говорить и что-то понимать? Все не мог понять Ярослав. Их же не учили ни ходить, ни языку. В тот сгусток, видимо, сразу закладывалась программа, что они должны уметь, вымолвила Лада. Ее знания из будущего сейчас оказались кстати, чтобы все понять. Я мало знаю о клонах, но если взять частицу настоящего живого человека, из нее можно создать его зеркальное подобие. «Ты права, доченька», — сказала странница и вдруг скинула капюшон с головы. Впервые Лада и Ярослава увидели ее лицо. И женщина добавила, «С меня тоже сделали слепок». Все ахнули. Лицо странницы было изуродовано застарелыми шрамами. Но ее облик был до боли знаком Ярославу и Ладе. «Я тоже была у них в плену», — продолжала несчастная женщина. «И они считали, что лучшие участки кожи именно на моем лице. Они создали потом несколько моих копий из частиц кожи». «Одна из них в услужении у княгини Ольги», — мрачно сказал Ярослав, вспомнив служанку, как две капли воды, похожую на мать Лады. Лада же смотрела на родное знакомое лицо ведьмы Вермины, некогда красавицы, и вдруг бросилась к ней на шею. «Матушка, родная, ты жива!» — воскликнула девушка радостно, целуя странницу в изуродованные щеки и все еще прекрасные добрые глаза. «Да», — выдохнула Вермина хрипло, также целуя любимую дочь. «Не смогли меня убить нелюди. Сбежала я, но многих они погубили». «Значит, настоящая княгиня Ольга мертва?» — догадался Ярослав. «А сейчас в теремах княжеских...» «А сейчас в теремах княжеских на ее месте клон?» «Да, деточки, потому она и не имеет ауры, ибо существо без души», — кивнула Вермина. «Оттого ты скрывала свое лицо, матушка? Из-за шрамов этих?» — спросила Лада. «Да, доченька, все считали меня мертвой, и я смирилась с этим. Пыталась уберечь людей от походов в чертов лог, чтобы сохранить им жизнь. А еще много раз говорила с сотниками и тысячниками. Князя об этом логове. Но никто не верил мне, и только вы теперь пришли сюда». «Но почему ваша копия молода?» — спросил Ярослав. «Вы ведь постарели». «Клоны не подвержены старению и не имеют ауры живой», — ответила Лада. «Их питала энергия убитых и заключенных в плен душ волхвов и ведьм», — ответила ведьма Вермина. «Оттого нелюди и ищут источник жизни». Если найдут, смогут поднять на ноги целую рать клонов, и те смогут питаться от источника, а не носить на шеях колбы с душами умерших. «Так вот, чьи голоса слышала Заряна?» — догадалась Лада. «Голоса, Лада?» – удивился Ярослав. «Да, Заряночка с детства слышит голоса, что просят освободить их из плена». «Здесь есть еще одна темница», – сказал один из пленников. «Там много колб с душами. Надо их вынести на поверхность и разбить», – велела Вермина. «Так души и освободятся, и смогут улететь в небесный Ирий для следующих воплощений. А еще надо разыскать всех клонов, которых уже выпустили в мир, и также разбить колбы, которые их питают энергией», — сказала Лада. «Клоны ведь после этого станут неподвижны, так, матушка?» «Да. Одного не могу понять. Зачем им столько клонов?» — спросил Ярослав. «Хотят они земли наши захватить. Воины им нужны, чтобы одолеть дружину княжескую, а нас в рабство обратить», — объяснила Вермина. «Правду говоришь», — громко сказал один из бывших пленников. «Они хотели 1000 существ создать, но не могли поставить их на ноги. Сила нужна для этого великая, животворящая». «Какую источник жизни дает?» — добавила Вермина. «Но им источник жизни отыскать не под силу, ибо знают о нем только ведьмы и ведуны. И то не все, а только посвященные в тайну. А они никогда не выдадут место это сакральное». «Думаю, надо это логово темное спалить до конца, с существами этими жуткими», — сказал Ярослав. «И еще по землям пройтись и уничтожить клонов и темных пришельцев этих, чтобы больше не вершили свое зло на наших землях. А потом можно и доложить обо всем князю Святославу». «Согласна, Ярик», — произнесла Лада, снова обнимая странницу. «Матушка, я так рада, что вы живы. Вы всегда оберегали меня, так?» «Да. Следила за жизнью твоей и тем, как ты росла, милая».